Необыкновенное приятное место. Наконец луна ушла за облако. У, гордячка! Аури воспользовалась случаем и убежала назад в подсвете. Пока она шла через десятки, на сердце у нее было тяжело. Но в сумерке она нашла целую груду сухого хвороста, который нанесло сквозь решетки какой-то забытой бурей. Вязь и ясень и терновник. Так много дров, что ей потребовалось целых 6 ходок, чтобы утащить их все в мантию. Вот уж находка так находка. Под конец Аури чуть ли не насвистывала. Аури умыла лицо и руки и ноги. Улыбаясь от запаха своего совсем истончившегося обмылочка, она надела свое второе любимое платье. День для делания еще не кончился. Наполнив карманы и взяв свой собирательный мешок, она отправилась в мандрил. Ей не пришлось даже замочить ноги. Сильных дождей не было уже 1000 лет. Дойдя до конца извилистого хода, Аури остановилась перед последним поворотом. Впереди виднелся отсвет лунного сияния, поэтому она быстро поцеловала лисика и спрятала его в деревянную коробочку. Последнюю часть мандрила она миновала скорее по памяти, чем с помощью зрения. Осторожно ступая, она подошла к вертикальной водосточной решетке, за которой не было ничего особенного, просто дно оврага. Аури встала вплотную к тяжелой решетке. За нею виднелась громада гавани на холме, тень, громоздящаяся на фоне звездного неба. В окнах горело несколько огоньков, и красные, и желтые, а на самом верху один пронзительный, леденящий голубой. Аури затаила дыхание. Ни голосов, ни стука копыт, ни воя. Она посмотрела наверх и увидела звезды, луну и несколько узких обрывков облаков. Она следила, как клок облака медленно плывет по небу. Дождалась, пока он спрячет узкий месяц. И только тогда Аури открыла спрятанную задвижку решетки, так что та распахнулась, будто дверь. Она пробежала вверх по оврагу, пересекла ухоженный газон и нырнула в тень под раскидистым дубом. Постояла там неподвижно, пока сердце не перестало колотиться, пока не убедилась наверняка, что ее никто не заметил. Тут Аури принялась продвигаться вокруг ствола дуба так, чтобы зданию стало ее не видно. После этого она повернулась и исчезла в лесу. Аури нашла это место, когда собирала сосновые шишки. Маленькое, заброшенное кладбище с плитами, затянутыми плющом. Розы одичали и заплели останки старинной кованой ограды. Прижав локти к телу, подпирая ладонями подбородок, Аури ступила на кладбище. Ее крохотные ножки беззвучно ступали среди могил. Луна вышла снова, но она теперь была ниже и стеснялась. Аури улыбнулась ей. Теперь, когда она уже не на самом верху и гавань осталась далеко позади, она была рада обществу. Тут, на краю поляны, луна высвечивала валяющиеся на земле желуди. Аури потратила несколько минут, выбирая желуди с идеальными шляпками и складывая их в собирательный мешок. Она прошлась между плит и остановилась у одной разбитой, с надписью, стертой дождями и временем. Коснулась ее двумя пальцами и пошла дальше. Аури приподняла плющ на памятнике, потом обернулась и посмотрела на могучий лавр, что рос на другом конце кладбища. Его корни расползлись повсюду между плит, ветви раскинулись вверху. Он был такой одинокий, совершенно чуждый и неуместный. Аури подошла поближе. Ее ступни легко помещались между корнями. И прижала ладонь к темному стволу дерева. Глубоко вдохнула теплый аромат его листьев. Медленно обошла вокруг дерева и заметила черное отверстие между корней. Аури кивнула, сунула руку в собирательный мешок и достала ту кость, что нашла накануне. Наклонилась и сунула ее поглубже в черное пространство под деревом. И удовлетворенно улыбнулась. Она выпрямилась, отряхнула колени и потянулась. И принялась срывать маленькие синие плоды лавра и тоже складывать их к себе в собиральный мешок. После этого она отправилась исследовать лес. Нашла гриб и съела его. Нашла листик, подышала на него, посмотрела наверх на звезды. Потом Аури перешла ручеек, которого раньше никогда не видела, и с удивлением обнаружила среди деревьев небольшой хуторок. Удивление было приятным. Место оказалось очень приличное. Дом каменный, с шиферной островерхой крышей. На заднем крылечке у двери стоял маленький столик. На столике деревянное блюдо, накрытое деревянной мисочкой. Рядом глиняная мисочка, накрытая глазированным глиняным блюдцем. Аури подняла деревянную мисочку и нашла под ней кусок свежего черного хлеба. В нем было здоровье и сердце, и очаг. Славная вещь, вся сплошное приглашение. Она положила хлеб в карман. Она знала, что во второй мисочке молоко, но блюдце, которым она была накрыта, стояло донышком кверху. Это не для нее. Молоко она оставила Фейри. Держась в тени, Аури прошла через сад к скотному двору. Там был незнакомый пес, сплошь хрящи да лай. Пес был вдвое тяжелее Аури, ростом чуть ли ей не по грудь. Он выступил из тени, когда Аури была уже у самого двора. Пес был черный, с толстой шеей, вся морда в шрамах. Одно ухо изорвано и сжевано в какой-то забытой драке. Он подошел вплотную, пригнув массивную башку, подозрительно ворочаясь из стороны в сторону и разглядывая Аури. Аури улыбнулась и протянула руку. Пес принюхался, лизнул ей пальцы, широко зевнул и улегся спать. Скотный двор был громадный. Снизу камень, сверху крашеное дерево. Двери были закрыты и заперты на тяжелый железный амбарный замок. Но дверь сеновала высоко вверху была открыта нараспашку, навстречу ночи. Аури взобралась по оплетенным плющом камням проворно, как белка. Вторую половину она преодолела медленнее. Доски под пальцами и ступнями были странные на ощупь. Двор был полон мускуса и сна. И темноты еще. Только несколько узеньких полосочек лунного света пробивались наискосок сквозь дощатые стенки. Аури открыла лисикову коробочку, его голубовато-зеленый свет заполнил открытое пространство. Старый мерин ткнулся мордой в шею Аури, когда та проходила мимо его стойла. Она улыбнулась ему и нашла время расчесать ему хвост и гриву. Еще там была беременная коза, которая проблеяла ей приветствие. Аури сыпанула ей зерна в кормушку. Еще там была кошка, они с Аури друг друга проигнорировали. Аури провела там некоторое время, рассматривая все вокруг. Точильный камень, ручные жерновки, маленькая, аккуратно подогнанная маслобойка, медвежья шкура, растянутая для просушки. Очень необычное, приятное место. Все такое ухоженное, такое любимое. Она не видела ничего бесполезного, потерянного или неправильного. Ну, почти ничего. Даже самый надежный корабль нет-нет, да и даст течь. Вот одинокая репка выкатилась из ящика и валялась на полу. Аури положила ее в собиральный мешок. Еще там был большой каменный ледник. Он был набит кусками льда, каждой толщиной больше зольного кирпича и вдвое длиннее. В леднике она нашла куски мяса и нежное сливочное масло. Еще там был ком нутряного сала в миске и медовые соты на подносе. Нутряное сало было в ярости. Настоящая буря осенних яблок, старости и гнева. Больше всего ему хотелось отправиться своей дорогой. Аурия засунула его поглубже в мешок. «Ах, но эти соты! Такие чудесные! Ни капельки не краденые!» Крестьянин любил пчел и сделал все как следует. Соты были полны беззвучных колокольчиков и сонного летнего полдня. Аури порылась в карманах, пальцы наткнулись на хрусталик, на каменную куколку. Нет, булыжник сюда-то уже не годится. Она полезла в собиральный мешок и стала шарить между собранных ею желудей. Поначалу казалось, будто ничего из принесенного собой тут не годится. Но тут ее пальцы нашли, и она поняла. Аури бережно достала отрез тонких белых кружев. Сложила их и положила рядом с маслобойкой. То был кропотливый труд многих долгих сонных осенних дней. В таком месте, как это, Они найдут себе дело. Потом Аурия достала чистую белую тряпицу, в которой прежде лежали ягоды астролиста, и протерла ее маслом. Отломала кусок липких сотов размером со свою раскрытую ладонь и завернула их как можно аккуратнее. Ей бы очень хотелось взять еще и масло. Ее-то масло было полно ножей. На полочке в леднике лежало 11 ровных прямоугольных кусочков, полных клевера, птичьего пения и, как ни странно, угрюмых намеков на глину. Но все равно они были чудесные. Аури порылась в собиральном мешке, дважды обыскала все карманы, но так ничего и не нашла. Она плотно затворила ледник, поднялась по лестнице к открытому окну сеновала, спрятала лисика и медленно спустилась по стене скотного двора, забросив собиральный мешок за спину. Очутившись внизу, Аури откинула свои летучие волосы с лица и чмокнула громадного пса в сонную макушку. Бегом миновала угол двора и успела сделать шагов 10, прежде чем мурашки на затылке сказали ей о том, что за нею следят. Аури застыла на середине шага, недвижная, словно камень. Тронутые ветром ее волосы развивались сами собой, медленно окутывая ее лицо, будто клубы дыма. Что она увидела? Зеленый свет лисика в щели шиферной крыши? Тонкую фигурку Аури, полускрытую волосами, похожими на пух чертополоха, босоногую в лунном свете? Аури внезапно улыбнулась, невидимая за завесой волос, и прошлась колесом. Впервые за 1000 лет ее легкие волосы тянулись за ней, будто хвост кометы. Оглядевшись, она увидела дерево, а в стволе дерева черное дупло. Аури, пританцовывая, подбежала к нему, крутясь и подпрыгивая, потом наклонилась и заглянула в дупло. Повернувшись спиной к дому, Аури открыла коробочку с лисиком и услышала, как негромкий возглас протянулся к ней сквозь ночное безмолвие. Она зажала рот ладонью, чтобы не прыснуть вслух. Дупло было идеальное. Ровно такой глубины, чтобы девочка могла сунуть туда руку и все ощупать. Конечно, если она любопытна. Если она достаточно отважна, чтобы сунуть руку в дупло почти по самое плечо. Аури достала из кармана хрусталик. Поцеловала его, отважного исследователя, еще везучего вдобавок. Это была идеальная вещь. И место идеальное. Правда, она уже не в подсвете. Но все равно нельзя отрицать, что все было абсолютно правильно. Она завернула хрусталик в листок и положила на дно дупла. И убежала в лес, приплясывая, подпрыгивая, хихикая пронзительно и дико. Потом она вернулась на могилище и забралась на большое плоское надгробие. Сидя с прямой спиной и улыбаясь, Аури устроила себе настоящий ужин. Мягкий черный хлеб и самую чуточку меда. Но потом у нее были сосновые орешки, только-только вылученные из шишек. Каждый сам по себе – крохотное, идеальное угощение. И все это время сердце у нее было переполнено до краев. Ее улыбка сияла ярче тонкого месяца. Аури даже пальцы облизала, как будто она какая-нибудь невоспитанная особа, шальная и распущенная.